Глава 34. «Я не инвалид!» — смеется Саша, а я стукнуть его хочу, но сдерживаюсь. «Все потом. Вот заживет рука, и я за все ему отомщу». «Дочь, ну правда?» Мама подходит к нам и от души так стучит по раненой руке Борзова. Что тот шипит, но терпит. «Видишь, все с ним хорошо. Может, хотя бы слушаться научится?» «Мама!» — вздыхаю я. «Ой, иди уже!» — отмахивается она от меня. «Ничего мы твоему больному не сделаем, только подлечим», — добавляет совсем тихо. «Вот это я и боюсь», — отвечаю я. «Поезжай», — кивает Саша, — «а то Илюха будет дуться, что ты снова опоздала. А потом и я получу». И вроде с упреком говорит, но столько счастья в его глазах светится. Как у него все это выходит? Еще неделю назад мы стояли на тропинке, а напротив нас больная на голову. Дура, что возомнила себя амазонкой, наверное, и чуть не пристрелила. А сегодня Борзов сидит довольный на кухне у мамы и пьет горячий чай. Почему-то именно в тот момент, когда Саша бросился на Виолу, а она выстрелила, я думала, что там и умру. Но Борзов развернулся ко мне и, усмехнувшись, сказал: «Никогда не бил женщин, но это заслужило». Он вырубил Виолу, но она успела выстрелить и попала в плечо Саши. Пуля задела только мягкие ткани, прошла на вылет. Как в меня не попала, неизвестно. Но сейчас я понимаю, что так все и должно быть. Выезжаю со двора и еду за сыном. Аля с Дэном вернулись к себе, а нас пока не отпускают. И здесь уже дело не в упертости, а в любви. Когда они прибежали на звук выстрела, мама впервые потеряла сознание. Я такого никогда не замечала за ней. Как сказали врачи, все мы не молодеем. И это счастье, что у нашей мамы настолько сильное сердце. Но и оно может давать сбои. Отец Борзова оказался замешан во всем, что происходило в холдинге. И ему предстоит теперь болезненная процедура с конфискацией. Как сказал Вячеслав Петрович, каждый должен платить по счетам. Радует то, что Борзов-старший принял все с достоинством. А после того, как Виола ранила Сашу, он будто прозрел. Я знаю, что у них был разговор наедине, но Саша не признается о чем. Меня обидело, когда его отец сидел и рассказывал, что Виола была единственной, кто любила его. Вероятно, он не понимал, насколько эта идиотка помешана была не на нем, а на деньгах. Да и оказалось, что ее сынок воровал у тех, у кого воровать нельзя. А Виола все знала. Ей теперь предъявлено еще и покушение. Но, как бы это ни было низко, я надеюсь, ее накажут свои же. Судя по тому, что мне рассказал Вячеслав Петрович по секрету, ее сынок туповат для тех схем, что проворачивали в холдинге. Саша особо не дает мне вникать в это. У них с Денисом уже строится свой бизнес-план. А я тихо радуюсь этому. «Мама!» Только паркуюсь возле школы, как Илюша сразу выскакивает за ворота и уже забирается на заднее сиденье. «Ты снова опоздала?» «Прости, родной!» Улыбаюсь я сыну и подставляю щеку для поцелуя. «И я опоздала только на минутку. Дедушка говорит, что это неуважение», — серьезно говорит мой сын. «Ну, дедушка лучше знает, но я же тебя не просто уважаю», — отвечаю Илюше. «Я тебя люблю. А задержалась, потому что спасала твою папку от бабушки». «Ну ладно», — согласно кивает сынок. «Все, я пристегнулся, можем ехать». Улыбаюсь своему мальчику. И снова ловлю себя на мысли, что я становлюсь увереннее, что ли. Ах да, я становлюсь счастливой. И только Борзов мой расстроенный ходит вот уже 2 дня. Он так надеялся, что у него получится с первого раза осуществить его мечту, а у меня началась менструация. Его мечта увидеть меня беременной пугает немного. И я не могу даже сама себе ответить на вопрос, почему. Хотя могу, но боюсь. Оказывается, когда вокруг становится все хорошо, страшно не меньше, чем когда плохо. «Мамуль, а когда мы вернемся домой, папа тоже с нами будет жить?» — спрашивает Илья, вытаскивая меня из размышлений. «Думаю, да», — отвечаю сыну. «А если он не захочет?» А вот этот вопрос напрягает. «С чего ты так решил?» — бросаю взгляд на серьезного сына в зеркало заднего вида. «Не знаю», — пожимает Илюша плечами. «А ты хочешь, чтобы папа жил с нами?» Теперь задаю вопрос, о котором даже не задумывалась в последнее время. Я так привыкла, что мой сын только мой и ничей. Что мы всегда вместе, всегда рядом. Что не обратила внимания, как Борзов стал той самой третьей стороной нашей семьи. «Очень», — уверенно отвечает Илья. Я замечаю, как его глаза загораются. «А еще я хочу, чтобы и у меня родился братик или сестричка. Хотя Макар сказал, что будет делиться со мной. Но я не хочу делиться. Своего хочу». И вроде Илюша просто рассуждает, но с таким ожиданием и грустью, что у меня сердце сжимается. «Сынок, давай мы немного подождем, а там как получится». «Не могу пообещать сыну ничего». «Ну и нет», — не отвечаю. «Мамочка, давай на Новый год». Уже довольно предлагает сын, загоняя меня в какой-то ступор. «Что на Новый год?» Переспрашиваю, не совсем понимая его. «На Новый год подарите мне малыша. Я больше ничего просить не буду. Честно-честно». «А, я даже зависла от такой просьбы. Сынок, это не так быстро делается», — пытаюсь донести Илюше. «Мам, ну постарайся», — умоляюще говорит сынок. «Ты же у меня все-все можешь». «Ага», — хрипло отвечаю я, подъезжая к дому родителей. «Постараюсь». «Спасибо», — взвизгивает Илья и, прихватив рюкзак, выскакивает из машины. Я только и успеваю открыть дверь, как слышу на весь двор довольный крик сына. «Папка! Мамуля согласна! Так что давай, я очень хочу сестренку!» «Сын, ты лучший!» — слышу в ответ довольный голос Борзова. «Вот же манипуляторы!»